Ромашка. В это воскресенье мы с дедом Постаном встали рано. Нас разбудило пение птиц. Солнце ярко сияло, обещая ведреный день. Дедушка развел костер и поставил варить картошку. Синий дым от сухих дров столбом поднимался в ясное небо. Тут за черемухами и тальниками послышался прерывистый свист. «Си-си-си!» Потом такие же позывные раздались подальше. «Слышишь, Анчол?» — спросил дедушка. «Это не как рябчики заиграли?» «Да, совсем недалеко атакуют», — сказал я. «Хотя бы одного добыть. Суп получился бы мировой». «Шибко желаешь, так иди», — проговорил дед, не взглянув на меня. Я был удивлен. Дедушка много раз мне говорил, что весной никаких птиц и зверей трогать нельзя. А теперь, когда пришла весна, он разрешает мне охотиться. А потом подумал, видно, дедушке из-за больного желудка захотелось поесть бульоны из свежего мяса, чтобы окрепнуть, ведь от потери одного или двух рябчиков не будет большого убытка в тайге. А Постан, как бы стараясь разжечь во мне охотничью страсть, начал рассказывать. «О, идешь, бывало, по лесу, вылетит рябой неожиданно, вздрогнешь, как косолапый. Правду, видно, говорят, медведь каялся ходить там, где водятся рябчики. А рябчик — это уж такая дичь. Поднимается с земли резко и тут же садится на дерево. В это время не зевай, бей без промаха. А как любо поднять добычу и оглядеть ее со всех сторон». Я слушаю и вижу, что на лице дедушки нет никакой радости. Тонкие сухие морщинки вокруг глаз собираются, как при смехе. Но глаза не смеются, они испытующе смотрят на меня. Все еще не веря, я спрашиваю деда. «А как в это время на рябчиков охотятся?» «Как всегда», — пожимает плечами дед. «Теперь ты, Анчол, поди не маленький, все понимаешь. Берешь ружье, патрон побольше и непременно манок. Сядешь где-нибудь в кустах и начнешь свистеть. Прилетает самый глупый самец, бабахнешь и в сумку. Пойдешь дальше потихоньку. Сам знаешь, кошка, мяукая, мышей не ловит». Я не стал ждать, когда сварится завтрак, поел хлеба с медом, взял ружье, патроны в карман и манок. Слегка дую в него, получается точно свист рябчика. Захватил еще с собой бинокль и направился в сторону тальников. Тут дедушка насмешливо спросил. «Ну что, Анчол, приготовить сковородку-то, жарить рябчиков?» «Не спеши, дедушка», — ответил я. «По добыче будет видно». «Тогда долго не ходи», — вслед крикнул он. «Не забывай, теперь весна». Я молча кивнул. Идти было легко. Подснежники цветут. Поют на разные лады птицы. Хорошо вокруг. Небо синее-синее. Солнце светит ласково. Из долины слышится песня речки Тетензи. Она перекликается с песнями птиц. Здесь, на склоне горы, веселятся птицы, только что вернувшиеся в родные места. И те, которые дождались эту чудесную пору дома. Среди цветов и свежей зелени шустро бегают бурундучки. Кто-кто, а полосатые, зимуя под землей в темноте, наверное, больше всех ожидали таяния снегов. С ветки на ветку прыгают рыженькие белочки. Им, пережившим большие зимние морозы, радостно играть под солнышком. Я, чтобы не вспугнуть зверьков, иду тихо и осторожно. В это время до меня опять доносится свист рябчика. Я сразу вспоминаю, что пришел сюда не просто любоваться природой, а поохотиться на рябчиков. Заряжаю ружье и сажусь на пенек под кустом калины. Вскоре перекличка рябчиков прекращается. В шагах в 5-10 от меня, у мелких елок, раздается резкое хлопанье крыльев. Я подношу к глазам бинокль и вижу интересную картину. Трое-четверо хохлатых петушков-рябчиков гоняются друг за дружкой. Они бегают, веером распустив хвосты и вытянув шеи. Вдруг останавливаются один против другого, готовые помериться силой. Но возле них почему-то не видно ни одной самочки. Тогда почему же самцы здесь затеяли драку? Я слышал, что рябчики живут парами, каждая в своем месте. Видно, сюда слетелись петушки, живущие в других местах, и задумали повольничать в чужом доме. А хозяину, ясно, это не понравилось. Вот и драка. В эту минуту справа и слева доносятся нежные с паузами призывы. Я беру в рот манок и начинаю посвистывать, словно самка. Слышу, со стороны крутого склона горы ответил рябчик резким шумом крыльев. Я еще раз дую в манок. Не прошло времени и три раза моргнуть, как вижу. В мою сторону летит крупный рябчик. Он сел недалеко на ветку березы и внимательно начал выглядывать звавшую его самку. Меня он, конечно, не заметил. Я молчу. Мне рябчик виден как на ладони. Его каждое перышко говорит, что он красив, здоров, весел и хочет жить. Я загляделся на него невольно и, заслушавшись его песней, сидел не шевелясь. Охотники говорят, что у рябчиков, когда погибает птица-мать, птенцов выхаживает самец. «Стрелять мне кажется далековато. Не подманить ли этого рябова поближе?» — подумал я. Тут из-за елок послышался долгий свист. Самец, сидящий на березе, не обращает на это никакого внимания. Он зорко смотрит в мою сторону. Видно, с нетерпением ждет, когда же снова позовет его самочка. В это время гляжу. Летит ко мне второй рябчик. Птица села на веточку, совсем рядом с первым. Это, видно, подружка, сидящего на березе. Она, подзывая его к себе, опустилась на землю, а он на нее ноль внимания, сидит себе насторожившись. Я взял манок и стал снова подзывать рябчика. Самочка, сидящая на земле, встревоженно подняла голову. Она свистнула и быстро скрылась под елкой. Видно, предупреждала своего друга. «Смотри, милый мой, как бы ни вышло худо в этот ясный весенний день. Ведь и твоя шея для того, чтобы ты иногда оглядывался вокруг себя». Однако рябчик-самец не хотел слушаться свою подружку. Он, как и прежде, сидел, вытянув шею, ожидая, когда его поманят. Я снова посвистел. Самец подлетел ко мне совсем близко и сел на сухую ветку осины. Стал расхаживать по толстому суку, как бы хвастаясь своей красотой, силой и смелостью. «Я держу ружье наготове, ведь я сюда пришел охотиться. Но почему же я не стреляю?» Я уже представляю себе, как буду держать в руках убитого рябчика. Я уже не увижу его красоты. Голова его повиснет на безвольной шее, перья взлохматятся. Я буду держать это легкое, невесомое тельце на ладони, и его кровь будет капать на землю. А самочка будет ждать и искать своего друга. И, наверное, не сможет вывести детей одна. И какой навар из этого рябчика весной? Тут я вспомнил деда Постана и его глаза. Да ведь дед Постан и не просил супу из рябчиков. Но ведь он же и не запретил мне охоту. Почему же он так насмешливо смотрел на меня, провожая в тайгу? И грустно в то же время. Да это он просто испытывал меня. Конечно, испытывал. Весной убивать птиц и зверей — большое зло. Весна — самая пора для создания семьи, забот о потомстве, о жизни. Убьешь одного, а на самом деле убьешь целую семью. Нанесешь урон жизни. Дед Постан всегда говорил: «Старое забудешь, ошибаться будешь». Я опустил ружье. Как убивать, когда вокруг все поет и радуется? Но почему же все-таки он не запретил мне идти на охоту? Сейчас я понял и это. Дедушка всегда говорит, что взрослый человек должен принимать решения сам, без подсказки со стороны, и отвечает за свои поступки. Поэтому он не стал останавливать меня, решив проверить, действительно ли я стал взрослым. Мне вдруг стало стыдно. Какой же я непонятливый ученик, чуть не провалился на весеннем таежном экзамене. Позабыв все уроки деда, подался с ружьем в лес, будто бы все учение до сознания идет через пятки. Я показал ружье самцу-рябчику и сказал: «Смотри, рябой, твоя жизнь висела на волоске. Живи, радуйся. Прощай». Рябчик вспорхнул и полетел туда, откуда раздавался нежный зов его подруги. Я вернулся на пасеку. На вопросительный взгляд деда сказал: «Промашка у меня вышла». Мы с дедушкой посмотрели в глаза друг другу и, поняв все без слов, весело расхохотались.